1.4.2. Блеск и нищета подсознательного влияния. Мне нравится с вами разговаривать, меня привлекает ваш склад ума, мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны. Джордж Оруэлл, 1984. Представьте, что вы прочли в газете о новом товаре и решили позвонить, чтобы узнать его цену. Позвонили, а там занято. Предположим, вы сделали только один звонок, а потом вернулись к чтению газеты. Представили себе такую ситуацию? А теперь, внимание, вопрос. Сможете ли вы повторно набрать этот номер ровно через 10 минут, не подглядывая в рекламу? По памяти. Я не стану испытывать ваше терпение. Примерно в 95 случаях из 100 человек не сможет этого сделать. Усложним вопрос. Вы только что посмотрели художественный фильм, после чего титры сообщают вам, что в фильм был вмонтирован 25-й кадр с номером телефона. И если вы позвоните по этому номеру, вас ждет приз в 1000 евро. Нет никаких сомнений, что ваше подсознание запомнило этот номер, и теперь вам остается только позвонить. Позвоните и получите приз. Как вы думаете, кто-то сможет вспомнить этот номер? Кто-то получит заветный приз в 1000 евро? В январе 1958 года Джеймс Вайкари, изобретатель 25-го кадра, согласился публично провести эксперимент на Canadian Broadcasting Company, CBC. На протяжении получасового шоу 352 раза вставлялось сообщение «Позвони сейчас». Однако за время трансляции шоу и после него никакого увеличения количества звонков отмечено не было. Зато потом телекомпания CBC получила тысячи зрительских писем, в которых они рассказывали о своих необъяснимых позывах взять банку пива, сходить в туалет, переключить канал и тому подобное. Помните, мы говорили о том, что поведение у человека регулируется сознанием. Если мы влияем только на подсознание, умственная деятельность по отношению к этому влиянию становится невозможной. Таким образом, подсознательное влияние, если предположить, что оно существует, исключает умственные операции, при которых познавательная или поведенческая активность основана на изучении описаний мира, а не самого мира. Если у вас есть сознание, нет никакой необходимости в остром зрении или зверином чутье. Но если сознания нет, а подсознательное влияние его исключает, то взаимодействие с человеком возможно только на уровне органов чувств – зрение, слух, ощущение, которые требуют сенсорно обоснованного опыта. Трава зеленая, лимон кислый. Иначе говоря, при подсознательном влиянии абстрактное мышление невозможно. Конфета имеет вкус, а вот слово «конфета» вкуса не имеет, что делает совершенно бессмысленным любые влияния на подсознание с помощью описаний. Попробуйте подложить в волчий капкан записку со словом «мясо» вместо самого мяса и посмотрите, что из этого получится. Теоретически, можно подсознательно показать человеку апельсин и надеяться, что это увеличит спрос на апельсины. Даже если это возможно, не очень ясно, зачем продавать человеку апельсины именно подсознательным способом. Подсознательная мотивация, которая во многом предопределяется телесным подсознанием, чрезвычайно примитивна. «Хочу или не хочу?» Сознательно человека можно убедить в том, что он должен есть больше апельсинов и даже тогда, когда ему этого не хочется. Например, сказать, что апельсины очень полезны для здоровья. Но для телесного подсознания этот аргумент — пустой звук. Или я хочу, или я не хочу. Третьего не дано. Таким образом, подсознательно продавать апельсины можно только тем, кто с равным успехом купит их сознательно. Те, кому не хочется, подсознательные апельсины не купят. В принципе, это знает любой родитель. Если ваш ребенок не хочет есть, заставить его хотеть есть невозможно. Зато его можно уговорить поесть вопреки его желанию. Это за папу, это за маму, это за дедушку, это за бабушку. Аналогично, миллионы людей едят невкусную пищу через «не хочу». Она очень полезна, в ней много витаминов, я похудею. Работают через «не хочу». Я должен обеспечивать семью, мне нужно платить за квартиру. Я могу стать миллионером. Используя для этого сознательную мотивацию. Стюарт Роджерс. Подумать только. Что можно было бы сделать, если бы подсознательная реклама действительно могла заставить людей без их ведома совершать поступки, которые они совершать не хотят? Представьте себе, насколько легко было бы заставить людей перестать принимать наркотики, угонять автомобили, грубо обходиться с детьми, водить машину в пьяном виде и уклоняться от уплаты налогов. Мы могли бы на занятиях со студентами вставлять в видео подсознательные сообщения, чтобы заставить их упорно работать, перестать ходить на вечеринки и засиживаться допоздна, перестать курить и обижать своих преподавателей. Ах, если б все это было так просто!